Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортажи с пресс-конференции премьера и министра оборнауки республики. Информация пресс-службы армии обороны. Беседа с врачом Эльфридой Сарумовой. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял вице-спикера Национального собрания Армении Эдуарда Шармазанова. Были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего углубления и расширения межпарламентских связей двух армянских республик. Во встрече приняли участие вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян, другие должностные лица. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 27 на 28 декабря в Южном Гадрут, Восточном Мартуне-Акна и Северо-Восточном Мартакерт направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 50 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 900 выстрелов. Помимо стрелкового оружия различного калибра в направлении Мартакерта вооруженные силы Азербайджана применили также 60-миллиметровый миномет. Передовые подразделения армии обороны для подавления наступательной активности противника в основном в северо-восточном направлении прибегли к адекватным ответным действиям, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу по всей протяженности линии соприкосновения. На данный момент оперативная обстановка на передовой относительно спокойная, говорится в сообщении. Вчера премьер-министр НКР Араик Арутюнян провел итоговую пресс-конференцию. Глава правительства начал встречу с журналистами с информацией о том, что президент подписал госбюджет 2017 года. Далее встреча прошла в формате вопросов-ответов. Первые два вопроса были программой «Голос Степанакерта». На наш вопрос о дивидендах НКР по части экспорта в связи со вступлением Армении в Евразийский экономический союз Араик Арутюнян отметил, что облегчен вывоз продуктов, в особенности переработки. Обрабатывающие отрасли в Россию. В этом смысле отмечены серьезные подвижки. Однако, по словам премьера, НКР не ограничивается экспортом своих товаров в Россию. Сегодня произведенная в Арцахе продукция продается в Америке, на Кубе, в Чили, Японии и многих других странах. Հարաբաղյանապրանքները վաճառվում է ոչ միայն Ռուսաստանում, վաճառվում է Կուբայում, Ամերիկայում, Գերմանիայում, Եվրոպական այլ երկրներում, արդեն Չինաստանում, արդեն Ճապոնիայում եւ քայլ առ քայլ մեր արտադրանքը փորձում ենք ճանաչելի դարձնել։ Ընդհանուր առմամբ Եվրասիական տնտեսական միությունը օգնել է հնարավորությունները ընձեռնել ավելի հեշտ մատակարարման գործընթաց Ռուսաստան, ռուսական գործընկերների հետ աշխատել ներմուծման առումով, սակավորների առումով ավելի հեշտ ընթացակարգով, բայց մեր թիրախը միայն ռուսական շուկան չէ։ На наш вопрос, что дало десятилетнее премьерство как человеку-армянину, Араик Арутюнян заявил, что возглавлять правительство в столь исторический период для него честь и миссия, а не просто занятие должности. «У нас есть успехи и завоевания», — сказал премьер. «Прежде всего обеспечен экономический рост, развитие, что в свою очередь обеспечило демографический рост, строительство школ, дошкольных и внешкольных учреждений, вырос уровень образования, маленький Арцах впереди многих стран в сферах культуры и спорта, давая чемпионов мира в том числе. Есть успехи в области высшего образования. Государство финансирует целевое обучение арцахцев в ведущих университетах мира. Достижения наряду с проблемами имеются в сфере здравоохранения. Как человеку, безусловно, приходится сложно. Есть критики, которые занимаются в основном сплетнями и враньем. Так что сложно на каждом шагу, но вместе с тем моя совесть спокойна. У нас есть успехи и завоевания, сказал премьер. Նախ իհարկե պատիվ է լինել Արցախի վարչապետ, լինել վարչապետ պատմական ժամանակաշրջանում, կատարել առաքելություն, սա առաքելություն էր, սա պաշտոն զբաղեցնել չէ, և կատարել պատվով տնտեսական աճի բարձր տեմպեր, որը ամենամեծ ցուցանիշն է, ցուցանիշ, որը բերել է ժողովրդական աճի ծնելության աճի եւ Արցախի զարգացման։ Որպես մարդ իհարկե շատ ծանր է մանավանդ լինել Թիրախում, ամեն քայլափոխի, մանավանդ որքո ոչ բարից կամեցողները բարձ չեն բարձրաձայնում, այլ բամբասում են, ստում են, ստախոսությամբ են զբաղված։ Отвечая на другие вопросы, Арай Карутюнян поддержал принятый в Армении закон о налогах в размере 1000 драмов. Премьер сообщил о положительном отношении возглавляемой им партии «Свободная Родина» к конституционным реформам. В конце премьер поблагодарил журналистов за еще один год совместной работы, поздравив всех с новогодними праздниками и пожелав успехов и мира. Եվ օգտվելով առիթից շնորհավորել մեզ բոլորիս մանորի և սուրբունդյան կապակցությամբ, ցանկանալ, որպեսզի 17 թվականին ապրիլ չլինի, բայց այն հաջողությունները, որոնք ունեցել ենք մնացած ուղություններում 16 թվականին, կրկնվի, շնորհավորենք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, հայությանը, նոր տարվա և սուրբունդյան կապակցությամբ։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Итоговую пресс-конференцию провел министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян. Он представил подробный отчет по всем направлениям образовательной сферы. Касаясь дошкольного образования, он отметил, что в последние годы большое внимание уделяется ей. Это также было одним из пунктов предвыборной кампании президента. 2016 год не стал исключением. Было открыто 5 детских садиков. Общая численность дошкольных учреждений – 53. Մենք ունեցանք 5 նոր մանկապարտեզներ եւ ընդհանուր նախատիպության հաստատությունների թիվը 53, որից 51 մանկապարտեզներ են, 2 մանկական կենտրոններ են։ Проблема эта полностью, конечно, не решена. В ближайшее время в крупных общинах будут также открыты садики. В 2017 году откроются в 3 населенных пунктах республики. Работы уже начаты. Նախատեսում է 17 թվականին Սարոշյան, Մոխրաթաղ եւ Աղվաս գյուղերում ունենալ մանկապարտեզներ։ В республике в наличии 217 школ. Все, что было запланировано, все мероприятия по плану выполнены. Школы были обеспечены всем необходимым. Компания «Армросгаз» подарила 40 компьютеров школам. Близится к концу строительство 3 школ. Կարմիրշուկայի, Ազոխի և Ուխտազորի դպրոցներն են, որ շահագործման կհանձնեն նորակառույց որպես շենքեր. Министерство сотрудничает с рядом организаций в Армении. С их помощью открыты в нескольких школах кабинеты по роботостроению. Большое влияние оказывает и центр ТУМО. Роботաշինության գծով մի քանի դպրոցներ մենք արդեն այդ խմբակներ ունենք, այստեղ նաև ՏՈՒՄՈ կենտրոնն է դրական դերակատարություն ունենում. Последние годы реализуются программы каждому школьнику по компьютеру, предоставленные Херникяном. В 2017 году получат компьютеры уже семиклассники. Министр отметил, что хотя в последние годы многие жалуются на качество образования, но в Арцахе с каждым годом оно улучшается. Об этом говорят результаты единых экзаменов, где приняло участие 61% от всех выпускников. Неудовлетворительно получили 24%, удовлетворительно 46%, хорошо 17% и отлично 13%. По сравнению с 2013 годом, неудовлетворительно 31%, удовлетворительно 47%, хорошо 15%, отлично 7%. Учащиеся Арцаха принимают активное участие в предметных олимпиадах и доходят до финального республиканского тура в Ереване. В 2010 году имели всего 5 призовых мест, в 2011 – 8, в 2013 – 32, в 2014 – 29, в 2015 – 32 места. Нашу программу продолжает беседа с президентом Ассоциации психологов и психиатров НКР Эльфридой Сарумовой. Эльфрида Абеловна, я предлагаю сделать такое маленькое, легкое интервью, потому что наша беседа выходит буквально перед Новым годом. Каким был 2016 для врача Сарумовой? 2016 год был мною объявлен годом юбилейным, потому что родилась я 9 июля 1946 году. И начиная с января месяца я проводила семинары в школах. Вы не упомянули еще одну новость 2016 года, которая, как я понял из нашего с вами разговора по телефону, очень важна для вас. Это открытие нового кабинета в детской поликлинике, кабинета психиатра-психотерапевта, в котором как раз мы и находимся. Желание иметь кабинет психиатра-психотерапевта преследовало две цели. Во-первых, масштабах, так как у меня за 16-й год вообще пошел рост, колоссальный рост детей с аутизмом, буквально за 16-й год более 11 детей. А их тестировать надо в условиях, как сами родители просили меня, дайте нашим детям пространство. И мы как раз в этом кабинете дали пространство. Ну, было бы логично, у вас и елка стоит тут новогодняя, завершить нашу беседу темой Нового года. Ваши новогодние поздравления, пожелания и своим пациентам, и всем арцахцам. Я очень желаю в новом году только-только доброго здоровья, чистого обязательно неба, укрепления нашей независимости, ну и, конечно, исполнения всех наших задач, которые поставили мы перед собой. Я думаю, что вот эту добрую удачу в 2017 году обязательно осуществится. Это была беседа с врачом Эльфридой Сарумовой. И о погоде. В четверг, 29 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 3, минус 7 ночью, днем 3,6 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.